Глава 20. «Джек, мать твою, ты во что заигрался? Я же говорил тебе не соваться во внуп!» — прорычал взбешенный Гарри. «Она пришла сама. Ей можно доверять». «Господи, да что ты знаешь? Тоже мне сыщик-любитель!» Гарри ткнул пальцем в лицо Джеку. Палец проткнул лицо. Джек постарался не поморщиться. «Мальчишка, щитовод из дома!» — Гарри ткнул снова. Джек подумал, что так тычут пистолетом в лицо. «Это мое дело. И мы ведем его так, как скажу я». «Это не твое дело, а наше», — спокойно возразил Джек. «А я уже давно не любитель». Он постарался, чтобы голос звучал ровно и бесстрастно. «Я воевал, провел 5 лет в тюрьме и научился понимать, кому можно доверять, а кому нет. Мне пришлось научиться». Джек понимал и то, что ярость бывшего начальника больше игра, чем угроза. По-настоящему опасные люди не блефуют и не предупреждают, они просто бьют. «Джек, признаю, ты многому научился. Но ты все еще не полицейский», — буркнул Гарри. Он еще немного поворчал, но чувствовалось, гнев его уже пошел на убыль. «Ну, что сделано, то сделано», — заключил он в конце концов. «Раз так, отчего бы не воспользоваться ее находками? Схожу, посмотрю, что там по станции Аксес. Это не займет много времени». Андрея не было в доме, таком пустом и тихом без нее. Джек поднялся наверх, заглянул в пустые спальни. Тетина одежда лежала, сохранности ради упакованная в пластик. Джек заварил себе в чашке чай, запомнив, где стояли чайник и чашка, чтобы потом вернуть все в точности на место. Гарри появился через час. Он принес записи с нескольких камер наблюдения. «Смотри, Михал. После подсказки Карасон найти его оказалось расплюнуть. Обычно он на станции в 8:30 утра». «Гарри, как ты сумел добыть их? На них же нужно разрешение». «Так, как обычно, и добываю информацию. Пошел и поговорил немного с процессорами камер. Узнал, чего они хотят, предложил им желаемое и получил награду». Наутро Джек приехал на станцию «Аксес». Вокруг толпились спешащие на работу люди, неустанно заполняя состав за составом. Джека захлестнуло шумом, разговорами, топотом тысяч ног, шорохом и шелестом одежды, многоголосым торопливым шепотком общающихся с сетью. Каждые пару минут подъезжал новый состав, готовый везти людской груз по главной ветке, кого через бородавку, кого по доку. Устремляющаяся к дверям толпа всякий раз тащила Джека то в одну, то в другую сторону. Он испугался, что в конце концов очутится за дверями вагона, и прошел к месту поспокойнее у края платформы. Но даже там было не продохнуть. Фист являлся в воздухе, зависая над толпой, и то плыл вдаль, чтобы посмеяться над люмпен-пролетариатом, то возвращался, чтобы пожаловаться. «Эй, сколько можно торчать здесь? Тут скучно и опасно!» Вдоль платформы дул легкий ветерок. Паяц сделал вид, что его уносит, и поплыл прочь, причитая на лету: «Тратим время зря! Тратим время зря!» Джек не обращал на него внимания, посматривая по сторонам. Судя по фото, Скиннер был невысоким и рыхлым, с обрюзшим морщинистым лицом и жидкими волосами, зачесанными назад. И он всегда носил слегка потрепанный светло-серый костюм без сетевых символов. «Одежду без символов легко заметить», — сказал Гарри, когда они с Джеком обсуждали фотографии. «Да он сноб», — хмыкнул Джек. «Он сетевой профессионал и знает, как там все дешево и нелепо». Ближе к 8:30 толпа начала редеть. На платформе все еще было тесно, но уже не приходилось проталкиваться, чтобы попасть на поезд. Появились две женщины-рабочие с лестницей. Одна вскарабкалась к кронштейну с камерами, вытащила гаечный ключ и принялась ковыряться, вторая придерживала лестницу. «Скажи им, с Розиной помощью в 5 минут управимся», — крикнула первая. Ее коллега пожала плечами. Джек повертел головой, высматривая Фиста. Тот сновал в толпе, кляня программы клетки, не позволяющие касаться людей. И вдруг Форстер заметил Нихола. В толпе сперва показался потрепанный серый костюм, потом круглое лицо. Скиннер немного вспотел и запыхался. Мелкий обыватель, старающийся успеть на работу вовремя, потому что в офисе кто-нибудь заворчит насчет очередного опоздания. Глядя, как Нихол приближается к краю платформы, Джек поразился искусности маскировки. Один из самых умелых спецов ДОКа, способный манипулировать сетью так, как могут, наверное, всего с дюжину профессионалов во всей системе, тщательно прикидывался никем. Тут не просто мастерство работы с сетью. Нихол до тонкостей понимал, как люди представляют себя другим и что видят в других. «Камеры отключены. Не нравится мне это», — прошипел Фист на ухо хозяину. «Не будь таким параноиком. Я поговорю с ним», — отмахнулся Джек, проталкиваясь вперед. Они с Гарри тщательно обсудили, как подойти к Скиннеру. «Встряхни его. Надави, но не слишком», — посоветовал Гарри. «Намекни, что мы взялись за него, нам нужна инфа. И если он ее обеспечит, все с ним хорошо. Если занервничает, помяни мое имя. Когда-то он работал на меня». Джек подобрался к цели и уже внутренне ликовал. Наконец-то расследование продвинется по-настоящему. И тут на его глаза легли маленькие ладошки, и тоненький голосок пропищал на ухо: «Не разрешаю». «Фист, ты чего?» «Прекрати немедленно». «Эй, пусти». Сбитый с толку, Джек споткнулся и чуть не упал, ткнувшись в кого-то. Раздался негромкий вскрик, ругань, кто-то прошипел: «Чертов Патагон!» В спину сильно толкнули, Джек упал на колени, поднял руки, желая схватить и сдернуть паяца, вместо того, чтобы попросту мысленно изгнать его. «Я не дам тебе все испортить!» — заорал он, забыв, что кричит немысленно, и содрал куклу с головы. Виртуальные пальцы оставили виртуальные царапины. Но подкожные процессоры, позволявшие взаимодействовать с Фистом, симулировали реальную резкую боль. «Ах ты ж мелкое дерьмо!» — закричал Джек. Он швырнул паяца на платформу и заткнул рукой визжащий рот. Фист обмяк. Джек огляделся по сторонам. Люди расступились, образовав пустое пространство вокруг него. Пассажиры и не смотрели на него, перепрограммировав сетевые оболочки так, чтобы исключить Джека из наблюдаемого мира, все, кроме Нихола, уставившегося на него с перекошенным от ужаса и удивления лицом. Скиннер отступил на шаг другой. Джек встал, запихнув паяца в глубину сознания. Оттуда Фист яростно верещал и проклинал. «Никакой ты не Патагон. Ты кукловод», — промямлил Нихол. «Да, и я пришел поговорить с вами». Небольшое пустое пространство образовалось и вокруг Нихола. Люди поняли, что он разговаривает с невидимкой, и выключили Скиннера из своего мира. «Меня предупреждали о том, что ты можешь прийти». Нихол отступил еще на шаг. Раньше Джек представлял, как умело направить разговор, но теперь уловки были бы напрасны. «Нам всего лишь нужна информация», — заявил он. «Ты не в сети, твой паяц в клетке. Сам ты не смог бы меня отыскать. Тебя кто-то послал ко мне? Кто?» В голосе Нихола звучал панический страх. Поразительно, насколько быстро Скиннер обнаружил паяца. Желая успокоить Нихола, Джек сообщил: «Я друг Гарри Девлина». Джек ожидал увидеть удивление и недоумение, но не ужас. Нихол с трудом сдержал крик, побелел как мел и бросился напролом через толпу. «Подождите!» — крикнул Джек, запоздало. Нихол уже был на середине ведущей вниз лестницы и мчался к выходу. Джек бросился следом. Скиннер оставлял после себя полосу, незаполненную людьми. Сетевые оболочки предсказывали путь Джека и оставляли полосу пустой, чтобы предотвратить новые столкновения. Вдали завыли двигатели флайера Внуба, их вызывали автоматически, прибывали они в считанные минуты. «Мать твою!» — выдохнул Джек. «Тупой говнюк, не беги за ним!» — взвыл Фист. Пока Джек, оскальзываясь, добрался до верха лестницы, Нихол уже прыжком преодолел последние ступеньки. Плащ шлейфом вился за его спиной. Внизу Нихол на мгновение замер, тяжело дыша, с мокрым от пота лбом, оглянулся и выругался. Он выругался снова, увидав, что выходные ворота переключились на аварийное закрытие, и бросился под арку напротив. Джек помчался вниз, перескакивая через 2-3 ступени, и проскользнул под арку. За ней оказалась другая, почти безлюдная платформа. «Ты нас доведешь до Цугундера! Убирайся отсюда!» — провизжал Фист и добавил уже спокойнее: «Нихол удерет, явится Внуб, и ты будешь выглядеть гребаным идиотом. Заткнись, мать твою!» Тусклые желтые лампы освещали Нихола, мчащегося к дальнему краю платформы. Ни на Скиннера, ни на Джека никто не обращал внимания. «Я всего лишь хочу поговорить!» — закричал Форстер. Нихол подскочил к двери в стене, дернул за ручку, заперта. Впереди, за низким ограждением, лестница вела вниз, к путям в темноту. а ту уже заполнял рокот приближающегося поезда. Скиннер отступил от двери, глянул с сомнением на Джека, потом на лестницу. Грохот и пляшущие блики света были уже совсем близко. «Мне нужна только информация», — повторил Джек, направляясь к Нихолу с вытянутыми вперед и повернутыми ладонями наружу руками, чтобы показать, оружия нет. Афист взялся за уязвимые места, и Джека пронзила боль. Он согнулся, схватившись за голову и чертыхаясь. «Ты не можешь даже управлять своей куклой и не знаешь, на что она способна», — прошипел Скиннер. Джек отключил Фиста. За это ему придется заплатить тяжелой усталостью, но Джек был очень зол, и ему было наплевать. «Мне не нужен порченный товар», — пропищал паяц, исчезая. «Он не может никому повредить», — заверил Джек. «Кукловод, от тебя несет пантеоном и кое-чем похуже, если тебя послал Гарри Девлин. Я здесь сам по себе и только. Чушь!» Из темноты донесся рев приближающегося поезда. «Разговаривать бессмысленно, ничего не услышишь». Нихол повернулся лицом к туннелю, готовый после остановки поезда кинуться вниз по лестнице. Внезапно дверь в стене отворилась, оттуда вышла невысокая женщина средних лет в мешковатых темно-зеленых брюках военного фасона и красной куртке. Волосы ее были синего цвета. Издалека в тусклом свете оттенок кожи было не различить, но Джек знал, она тоже отливает синевой. Именно эта женщина вмешалась в его допрос на таможне. Женщина вскинула руку и прицелилась в Нихола. Громкий сухой треск перекрыл грохот и лязг состава. Во лбу Скиннера появилось маленькое, зияющее влажной темнотой отверстие. Он рухнул с платформы. Взвыли тормоза, но поезд остановиться не смог. Пару метров он толкал тело перед собой, но затем серебристые колеса подмяли труп, заблестели алым, взвизгнули аварийные тормоза, застопорив вагоны, и воцарилась тишина. «Я отключила камеры на станции», — крикнула женщина. «Беги по туннелю. Никто не узнает, что ты был здесь». «Насколько проще бы все было, если бы я могла убить и тебя?» С этими словами она скрылась за дверью. Запищал сигнал, двери вагонов открылись. Наружу вышли несколько человек и направились к лестнице наверх. К ним присоединились ожидавшие. Выглядели они совершенно спокойными, нисколько не затронутыми произошедшим перед ними. То есть сетевые оболочки полностью блокировали сцену убийства и посоветовали покинуть платформу. Железная дорога извинилась за задержку без объяснения ее причин. Снаружи у выхода донесся оглушительный рокот, у станции приземлился флайер Внуба. Попасть под арест Джек не хотел, и потому бросился к двери, за которой скрылась убийца. Дернул за ручку, заперто. В нескольких метрах конец платформы Форстер перемахнул через барьер и скатился по лестнице во мрак туннеля.